ибо не в ваших привычках забывать себя при заключении сделок. Слава Богу, я это испытал на своей шкуре. Последняя фраза Карлова «Ба» содержала прямой намек на одну сделку между ним и Мариньей. В 1310 году граф упросил коадьютора уступить ему свое ленное владение Шанрон в обмен на Гайфонтен. И тут же начал вопить, что его нагло обманули. Как бы то ни было, заметил Людовик X, Буиль должен незамедлительно отправиться в путь. Даже не оглянувшись в сторону короля, словно не слыша его слов, Мариньи гневно воскликнул. «Государь, я был бы весьма признателен, если бы его высочество Валуа выразился яснее насчет лильских договоров или взял свои слова обратно». Глубокое молчание воцарилось в зале. «Дерзнет ли граф Валуа повторить вслух ужасное обвинение, которое он только что бросил в лицо коадьютору своего покойного брата? И граф Валуа дерзнул. Я скажу вам прямо, мессир, что говорят люди у вас за спиной? А говорят они, что фламандцы подкупили вас, дабы вы отвели с их земель наши войска, и что вы присвоили себе те суммы, которые должны были поступить в государственную казну. Мариньи поднялся с места. Его обветренное грубое лицо побледнело от гнева, и теперь он действительно походил на свою статую, воздвигнутую в гостиной галерее. «Государь, — начал он, — сегодня я выслушал столько, сколько благородному человеку не приходится слышать за всю свою жизнь. Все, что я имею, я получил милостью вашего батюшки за те труды, что делил с ним в течение 16 лет. Меня только что обвинили в вашем присутствии в воровстве и в сговоре с врагами королевства. Никто не поднял голоса в мою защиту, и в первую очередь я не слышал вашего голоса, государь. Я требую назначения особой комиссии по проверке дел, отчитываться в которых я обязан перед вами и только перед вами». Гнев заразителен. Людовик X внезапно рассвирепел. Его раздражало вызывающее поведение Мариньи. С первой минуты заседания тот шел наперекор всем планам короля, обращался с ним, с королем, как с мальчишкой, подчеркивал его, Людовика, ничтожество, словословие покойного государя. «Что ж, мистер, комиссия будет назначена, раз вы сами того просите», — ответил он. Этими словами Людовик Сварливый лишил себя единственного министра, способного вершить вместо него дела и помогать в управлении государством. Люди посредственные терпят около себя лишь льстецов, что и понятно. Стараниями льстеца посредственность может не считать себя таковой. Еще долгие годы Франции было суждено расплачиваться за эти сорвавшиеся в гневе слова.